Мне повезло. Оба больных были в сознании и, склонившись настоящим между кроватью и столиком, вовсю наворачивали густую мясную похлебку. Отец Флатис отсутствовал. Не иначе торчал около церкви, доводя до белого коленя рабочих своими придирками. «Вижу, идете на поправку». Поприветствовал я больных, заходя внутрь лечебницы и одновременно кельи отца Флатиса. Старик жил здесь же. «Господин!» Хором ответили мне Стефи с Лени и начали было вставать. «Сидите и ешьте давайте, пока похлебка совсем не остыла». «Господин, может, и вы отведаете?» Смущенно предложил Лени, протягивая мне ложку. «Спасибо, я сыт!» Отказался я. «Ну как вы, Стефий?» «В порядке, господин!» Заулыбался паренек, кивая забинтованной головой. «Уже выздоровел совсем. Вот только отец Флатис никуда выходить не позволяет. Вы бы замолвили за меня словечко. Чего я тут без дела лежу?» «Отцу Флатису виднее, здоров ты или нет», дипломатично ответил я. Спорить с отцом Флатисом мне не улыбалось. «Истинно так, сын мой», раздался сухой голос из-за моей спины. «Отец Флатис», кивнул я вошедшему священнику. «Ты их больше слушай», попенял мне старик. «Ишь ты, выздоровел», говорит. «Еще вчера его наизнанку выворачивало, а всего-то пару ложек бульона съел. Ешь похлебку и не болтай попусту». «Да, отец Флатис», выдавил себя Стефий и, уткнувшись носом в миску, усиленно заработал ложкой. Невольно рассмеявшись, я развел руками и сказал: «Видит Создатель, святой отец, я и не думал их слушать. Пусть лежат, сил набираются». «То-то», — проворчал священник, успокаиваясь. «Видел на кухне рыбу. Гномы наловили». «Угу», — ответил я. «Сегодня людей ухой побалуем. А то оленина уже оскомину набила». «Дело хорошее», — согласился отец Флатис. «И ты правильно поступил, когда велел Шурда поскорее на костер погребальный положить. Мудрое решение». «А вы откуда знаете?» — поразился я. «Было чему удивляться. Мы поднялись из каменного колодца самое большее с полчаса назад». «Пока сюда шел, на Рикара наткнулся. Он у постели Анкиса сидел и стрелу ему под нос тыкал. Он мне и рассказал. Но это мелочи, сын мой. А вот с утречка я с Нелиеной парой словечек перекинулся. Так такого наслушался, сын мой, что и пересказывать стыдно. Разве ж можно вот так, без венчания и благословения, блуду предаваться?» «Святой отец!» — поспешно перебил я священника и покосился на навостривших уши больных. «Какой блуд? Вы больше не Лиену слушайте. Она вам и не такого наговорит. Не было ничего». «Да?» — подозрительно хмыкнул священник, заглядывая мне в глаза. «Да», — твердо ответил я. «Слово свое даю». «Ну и ладно», — удовлетворился отец Флатис. «От сплетница, а ведь так подробно рассказывает. Ахи и охи, мол, всю ночь доносились. Чуть ли не вся пещера до основания сотрясалась. Ну, баба вздорная». «Нелиена, твою ж мать!» — злобно прошипел я сквозь зубы. «Лишь бы языком почесать». «Хе!» — неожиданно заулыбался священник. «А то ты этого не знал! Стефий, а ты чего рот раскрыл и уши развесил, а? Ты ешь давай, не отвлекайся!» Уши Стефия вмиг запылали красным, и он снова заскреб ложкой по дну глиняной миски. «А с Нелиеной я поговорю!» — попытался успокоить меня святой отец. Язычок ей укорочу. Ишь, выдумщица. Сделайте милость, святой отец. Обрадовался я. А я что зашел-то? С Леней пообщаться хотел о том, что давнешней ночью случилось. А Лени? Вы уж простите, господин. Виновато пробубнил Лени. Я и сам не знаю, как на стражу заступил. Все в порядке было. А потом? Поначалу все как обычно. Подступы к стене осматривали. Не блеснет ли свет где-нибудь, аль темень промелькнет. Затем чувство холода пропало. Тепло так стало, приятно. Помню, что все никак не мог взгляд от ущелья оторвать. Словно тянет меня туда что-то. Манит. А потом, как отрезало, темнота. Мы со священником обменялись взглядами и вновь сосредоточились на рассказе рыжего бедолаги. Как в себя пришел, смотрю, я посреди ущелья стою, а в руке кость с черепом зажата. Да так крепко ее держу, что пальцы судорогой свело. Череп глазницами ко мне повернут. В них словно светится что-то. Лени вздохнул, заново переживая минувшие события, и продолжил. А в голове голос женский шепчет, причитает, тихий такой, горестный, ровно мать над детенком убиенным рыдает. Ох, и так мне жалко ее стало, что и не передать словами. И все она лишь об одном молит. Отнеси меня к господину своему. Отнеси поскорей. Немедли. Яви милость к господину. И ты понес? Больше утверждая, чем спрашивая, произнес я. Понес прямиком ко мне? Да, господин. Согласно кивнул Лени, глядя на меня воспаленными глазами. Понес. Только ошибся голос, совсем не в ту сторону указывал. К выходу из ущелья меня тяну. Там, мол, господин нас ожидает, вестей ждет. А я знаю, не там вы, господин. Голова у меня словно в тумане была, но ошибиться я не мог. А голос все зовет за собой, манит. Я десяток шагов пройду по его указке и чувствую, все больше я от вас удаляюсь. Вот и решил я, видать, та женщина заплутала. Сама не знает, где вы, господин. И ты решил показать женщине правильный путь, так? Неопределенно хмыкнул святой отец. Да, святой отец, обрадованно подтвердил Лени. Как есть правильно. Разве ж я не знаю, где господин Корис находится? Вот и побежал поскорей. Вы уж простите, ежели я что не так сделал. Ясно, кивнул я. Спасибо, Лени, и не переживай. Ты сделал все правильно. Лежи, выздоравливай, набирайся сил. Святой отец, можно вас на пару слов? Коротко кивнув, священник поднялся с кровати и пошагал к двери. Перед тем, как выйти, я ободряюще подмигнул Стефию и вышел из лечебницы. Проходя через кухню, в узком проходе между обеденными столами, я столкнулся с идущей навстречу Аларисой. Заметив меня, девушка опустила взгляд и ускорила шаг. Дав ей пройти, я проводил светловолосую фигурку взглядом. Мгновение подумал и пошел дальше. Похоже, Алариса сильно сожалела, что провела ночь в моей постели. Пусть между нами ничего и не было. Еще один гвоздь в крышку гроба наших отношений. Хотя, так даже лучше. Священник ждал меня у выхода из пещеры. Я поравнялся с ним, и плечо к плечу мы вышли на свежий воздух во двор. Прошли несколько шагов и остановились у недостроенного общинного дома. Переглянулись и одновременно произнесли: клятва крови. Да, сын мой, добавил святой отец, клятва крови. У принесшего ее может быть лишь один господин, и этот господин ты. Вот Лени и понес череп к своему единственному господину. Магия шурдов сработала лишь наполовину. Значит, мы не зря провели обряд с тем булыжником. Пораженно покачал я головой. Оно стоило того? Узы крови очень сильны, Корис. Церковь не одобряет подобные клятвы и обряды. Но здесь, в этих землях и по соседству с проклятыми некромантами, в эту ночь клятва крови спасла Лени жизнь. И не только его. Покоренного злой воли человека могли заслать обратно в качестве убийцы, отравителя. И не стоит забывать, что Лени знает все о нашей обороноспособности, о запасах еды и количестве людей, усмехнулся я. Такие сведения предельно ценны, когда планируешь штурм. И думаю, можно больше не задумываться, как именно шурдам удалось разорить поселение Ванферсис. «Да», — сказал священник и осенил себя знаком Создателя. «Пусть их души покоятся в мире, но ведь не ради этого ты тащил мои старые кости на морозный воздух. Что гложет тебя, сын мой?» «Да, святой отец», — сказал я и взглянул на сверкающие синевой глаза священника. «Вы уже успели поговорить с Ларисой?» Ну, после того, как Нелиена вам наплела не весь что. Нет, да оно теперь и без надобности, пожал плечами отец Флатис. А вот с Нелиеной я поговорю по душам. Уж я ей задам. Вздумала тут невинное дитя порочить. И с Аларисой, вставил я в речь разошедшегося священника. С ней тоже поговорите, сегодня же. Святой отец осекся на полуслове, пристально взглянул на меня, пожевал сухими губами и осторожно осведомился. «О чем, сын мой?» «Обо всем», — жестко ответил я. «Расскажите ей всю правду о настоящей ипостаси лорда Ванферсис, о кинжале, об уничтоженных им деревнях, о том, что ее дед сделал со мной, об изувеченных людях, насильно превращенных в чудовищ нергалов. Расскажите ей все». «Ох!» — как-то поблек и сгорбился старик. «Сын мой, она же еще совсем ребенок и искренне любит своего деда. Как бы ни было беды!» «Отец Флатис! Либо это сделаете вы, либо я. Рано или поздно она узнает все сама. Как говорили в древности, шило в мешке не утаишь. И не забывайте, именно лорд Ванферсис настоял, чтобы его любимая внучка отправилась в дикие земли. Покажите ей письма, где он писал об этом отцу Аларисы. Расскажите ту историю о лесном подворье». «Постой, сын мой!» Попытался переубедить меня святой отец. «Может, стоит немного подождать? Куда торопиться?» «Она имеет право знать», — несогласно покачал я головой. «И еще, когда все расскажете, не забудьте добавить, что когда я доберусь до лорда Ванферсис, я, не задумываясь, перережу ему поганую глотку от уха до уха». Несколько минут священник молча сверлил меня пронзительным взглядом и, поняв, что ему не удастся меня переубедить, сокрушенно вздохнул и печально промолвил. «Хорошо, я сделаю, как ты хочешь. Еще до вечера она узнает все. Да уж, сын мой, ты умеешь заводить друзей, как никто другой». «Ага», — оскалился я. «Этого у меня не отнять». Отец Флатис давно уже ушел, а я еще долго и бездумно стоял, у засыпанного снегом фундамента дома, из которого торчали редкие почерневшие бревна. Где-то, высоко над моей головой, завывал пронзительный ветер, вздымая сухой снег с вершины скалы. Последние лучи солнца серебрили обледеневшие стены подковы. Переговаривались люди, спешившие в тепло. Из печных труб пристройки валил густой дым с запахом ухи. Из конюшни донеслось ржание оставшихся у нас лошадей. Судя по лежащим под навесом связкам ветвей кустарника и жидким охапкам бурой травы, Лита с охотниками не зря провели день. Поселение жило. Глубоко внизу, в толще стены, суетливо бегали бородатые коротышки, изучая свой новый дом. Не знаю почему, но я явственно представлял себе, как на берегу подземного озера, у потрескивающего костерка, сидят Койн, Тикса и неугомонный Тёска и толкуют о жизни, потягивая из кружек крепкую гномию настойку и изредка проверяют рыболовную снасть. Несмотря на все выпавшие нам невзгоды, мы продолжали жить и бороться. Скоро будет достроена церковь, и там зазвучат первые молитвы, проповеди и молебны. К весне сыграем сразу несколько свадеб. По словам всеведущего Рикара, свадеб будет не меньше 5. Уже сейчас несколько женщин с натугой носят отяжелевшие животы и все реже встают с постелей. Самое большее через пару месяцев у нас появятся первые дети, рожденные в диких землях. Хотя, если считать малышей из поселения Ванферсис, то они у нас уже есть. Да, тяга к жизни воистину неистребима. Даже находясь в смертельно опасных диких землях, люди встречаются, влюбляются и заводят семьи. Один только я мечусь в круговерти дел и старательно отгоняю от себя мысли о том, что ждет меня в будущем. Отбрыкиваюсь от потуг верного здоровяка устроить мою свадьбу, избегая общаться с Аларисой. Хотя причина всего этого очень проста. Я без спроса занял чужое тело и сейчас живу взаймы. И как сегодня я сказал Рикару, в этом мире меня, возможно, удерживает лишь небольшая магическая сфера, что глубоко сидит в моем многострадальном бедре. И когда кончится запасенная в ней энергия, я просто исчезну, вернусь туда, откуда пришел. В сказки я не верил. Я появился благодаря случайности, когда дикий кабан спорол мне бедро и на несколько секунд сместил сферу и нарушил приток энергии. Мне в голову пришло неожиданное сравнение. Я всего лишь порождение системного сбоя, но рано или поздно все вернется на круги своя. И поэтому мне надо торопиться. Успеть сделать как можно больше для того, чтобы поселение продолжало жить и тогда, когда меня уже не станет. Закрыв глаза, я постарался отрешиться от грустных мыслей и несколько мгновений стоял неподвижно, глубоко дыша и пытаясь успокоиться. Подействовало. Биение сердца замедлилось. Дыхание выровнялось. И пропала сотрясающая меня дрожь. Я почувствовал, как мое лицо разгладилось, и на него вновь вернулось уверенное выражение предводителя. Вот и хорошо. Теперь можно спокойно вернуться в пещеру и разделить ужин с моими людьми. Для укрепления спокойствия им не помешает увидеть меня бодрым и уверенным в себе. Открыв глаза, я шагнул было к виднеющейся чуть поодаль пристройке, но так и застыл на месте. Что-то изменилось в окружающем меня пространстве. Буквально в 2 шагах от меня на снегу танцевал крохотный смерч, казалось, сотканный из сверкающих ярко-желтых искр. Я инстинктивно отступил на 2 шага, и выхватил из-за пояса нож. В диких землях первым делом учишься быть предельно осторожным ко всему новому. Тем более, что еще 2 минут назад никакого смерча не было и в помине. Откуда он взялся? Я несколько раз моргнул, силой прижимая веки к глазным яблокам, в надежде, что это лишь видение, вызванное моим воспаленным рассудком. Не помогло. Источник моих волнений оставался на месте и продолжал неспешно крутиться, разбрасывая во все стороны искры, что, не долетая до земли, медленно таяли в воздухе. Причем все это происходило в абсолютной тишине. И что самое плохое, смерч находился аккурат между мной и входом в пещеру. Сделав еще несколько шагов назад, я краем глаза взглянул в сторону и обреченно выругался. Там сверкала и переливалась еще одна искрящаяся воронка, только чуть побольше в размерах и более насыщенного цвета. «Мать твою!» — вновь выругался я и в сердцах пнул ногой по сугробу, вздымая в воздух снежную пыль. «Да что за напасть-то такая?» Словно обидевшись на мои слова, смерчи дрогнули и одновременно начали таять в воздухе, пока окончательно не исчезли без следа. Всего за пару секунд. Мгновение, и я абсолютно один, стою в напряженной позе около заснеженного фундамента. Покрутившись на месте, я убедился, что смерчи действительно исчезли, и обессиленно плюхнулся на снег, уронив руку с зажатым в ней ножом. Дыхание судорожно вырывалось из моей груди. Сердце колотилось так, что казалось, вот-вот вырвется из грудной клетки. Именно в таком состоянии меня и обнаружил мой бессменный нянька Рикар, сидящим в снегу, с безумным взглядом, шарящим по сторонам, и с обнаженным ножом, намертво зажатым в пальцах. Еще издали заметив неладное, Рикар перешел к немедленным действиям. Выхватив топор, тревожно засвистел и понесся ко мне огромными прыжками. Добежав до меня, первым делом здоровяк закрутился на месте в тщетной попытке разглядеть врага. Но по понятной причине преуспеть в этом деле ему не удалось. Искрящиеся смерчи растворились в воздухе, не оставив ни малейшего следа на снегу. От пещеры уже бежали услышавшие призыв Рикара воины с обнаженным оружием в руках, готовые стать грудью на мою защиту. А я все еще сидел в холодном снегу и оторопело таращился в пустоту, пытаясь решить, что именно я видел. Убедившись, что мне не грозит опасность, здоровяк одной рукой бесцеремонно вздернул меня на ноги и потащил к пещере, крутя головой по сторонам и обрушив на меня кучу бессвязных вопросов. «Что случилось? Кто? Куда ушел? Вы в порядке, господин? Ранены? Куда?» Рывком вернувшись в реальность, я решительно уперся ногами в землю, заставив здоровяка остановиться. «Рикар, отпусти меня! Нет тут уже никого, и я не ранен!» Несколько успокоившись, Рикар выпустил мой ворот и выжидательно уставился на меня, ожидая объяснений. К этому моменту остальные воины уже успели добежать до нас и заключили меня с Рикаром в круг, ощетинившийся оружием. Вслед за ними спешил отец Флатис с развивающимся на ветру седыми волосами. «Что случилось, господин?» — не выдержал Рикар, сверля меня взглядом. «Сам не знаю», — несколько смущенно буркнул я. «Какая-то чертовщина привиделась». «Что за чертовщина?» — продолжил наседать на меня здоровяк. «Нежити здесь нет», — коротко произнес подоспевший священник, окинув двор коротким взглядом. «Да не знаю я», — в сердцах рявкнул я. «Даже описать и то не могу. Два смерча из искры огоньков. Больше всего похоже на пылевой смерч, только из него искры словно из костра сыпались. Возник из ниоткуда, покрутился несколько минут и исчез». «Может, опять та тварь ледяная пожаловала?» — предположил один из охотников, что был с нами в последнем рейде за продовольствием. «Ну, от удара, который Рикар вверх тормашками улетел, вместе с топором своим хваленым». «Нет», — покачал я головой, — «тут что-то другое. К тому же та тварь сразу попыталась нас убить, а эти два смерча просто покрутились и растаяли». «А топор мой к тому моменту в груди у той ледяной тварюги сидел!» — рявкнул Рикар и отвесил охотнику увесистый подзатыльник. Благо он стоял к нам спиной. Ты поболтай мне. Священник злобно шикнул на охотников и спросил. Два смерча, сын мой, вот здесь появились. И священник поочередно ткнул пальцем в те места, где совсем недавно кружились два искрящихся смерча. Ага, удивленно ответил я. Именно там, а потом исчезли. Не исчезли они, все там же крутятся. Сухо рассмеялся святой отец и повернулся к охотникам. Успокойтесь и расходитесь. Нет здесь никакой опасности. Наконец-то господин ваш магическую энергию узрел. И полгода не прошло. Вот радость-то. Услышав слова священника, воины облегченно заулыбались и слегка опустили оружие. Я же, наоборот, насупился. Святому отцу я поверил сразу же. Иногда моя собственная тупость поражает меня безмерно. Ведь месяц назад отец Флатис битых 2 часа распинался о том, как именно может выглядеть магическая энергия. «Чего встали, дети мои? Вы что, не верите мне?» Неподдельно возмутился отец Флатис, увидев, что мужчины продолжают стоять в круге и не двигаются с места. «Верим, верим, святой отец!» Осторожно отозвался Рикар, не двигаясь с места. «А вы точно уверены, святой отец?» Не дожидаясь, пока священник взорвется в праведном гневе, я торопливо сказал. «Точно! Все верно, отец Флатис говорит. Давайте все в пещеру, пока не заболели». Успокоенные моими словами люди опустили оружие и, облегченно переговариваясь, направились к пещере. Как раз наступило время ужина, и чтобы не опоздать за стол, следовало поторопиться. Во дворе остались только я, отец Флатис и, конечно же, Рикар. Здоровяк уходить не пожелал, боясь, что без его присмотра я опять куда-то вляпаюсь. «Узрел, сын мой!» Едва заметно улыбнувшись, спросил священник. «Похоже, узрел, святой отец!» Улыбнулся я в ответ. «Вот и ладно!» — хмыкнул священник и оперся о посох обеими руками. «Рикар, ты давай-ка беги к остальным, а то ужин пропустишь, а мы с Корисом чуть позже будем!» Молча кивнув, Рикар размашистым шагом направился к пещере, а священник переключился на меня. «Ну, давай!» «Что давать?» — не понял я. «Как что?» — хитро прищурился святой отец. «Покажи, как именно ты увидел сполохи энергии!» «Знать бы еще, как это у меня получилось!» — хмыкнул я. «Само собой вышло!» «Вот и попробуй еще раз! Авось и опять выйдет, само собой!» Поняв, что отец Флатис от меня не отстанет, я печально втянул ноздрями тянувшийся от пещеры вкусный рыбный дух, и попробовал. Получилось только через 2 часа, когда я настолько замерз, что уже не чувствовал пальцев ног. Я наконец-то смог узреть магическую энергию. С сотой попытки, и после того, как святой отец, от злости позабыв о своем сане, начал в голос ругаться и вспоминать моих родителей не в лучшем свете. Но все же получилось! Я завороженно глядел на пляшущий у моих ног искристый смерч, водоворот магической энергии. Яркие искры каскадом разлетались в стороны, зависали в воздухе и спустя несколько секунд медленно угасали. Некоторые искры ударялись о мое тело, но не отлетали в сторону, а словно тонули в нем. Чуть поодаль от меня сверкал еще один смерч. На другом конце двора, у самого входа в конюшню, мелькали искры крохотного смерча, почти утонувшего в снегу. «Какая красота!» — пробормотал я, и с трудом оторвавшись от бушующего великолепия завихрения энергии, повернулся к священнику. «Отец Флатис, а вы тоже видите искрящийся смерч?» «Нет!» — скупо улыбнулся старик. «Я вижу медленно вращающийся водоворот ярко-красного пламени. У меня огненный дар, сын мой. Вернее, у меня был дар. Поэтому я вижу энергию мира в пламенном воплощении. Понятно. Протянул я, вновь вернувшись к созерцанию смерча. Святой отец, а что теперь? Ну, увидел я энергию мира. А как ее использовать? О, сын мой, эк ты торопишься! Рассмеялся отец Флатис. Сегодня ты сделал большой шаг, но не стоит излишне спешить. Завтра я покажу тебе, как именно следует высвобождать. Святой отец не успел закончить начатую фразу. Хриплый тревожный звук рога, донесшийся с вершины скалы, разорвал вечернюю тишину. Часовые трубили тревогу. Загрохотала лебедка подъемника, закрепленная на вершине платформа, провалилась вниз и устремилась к подножию скалы вдвое быстрее, чем обычно. Виднеющаяся на платформе фигура часового поднесла руку ко рту, и по поселению вновь понесся плачущий рев рога. Сердце вздрогнуло, замерло на мгновение, и тут же забилось в груди с неимоверной скоростью. Меня бросило в жар. Танцующие по двору смерчи подернулись дымкой и растаяли в воздухе. «Создатель!» — бессильно выдохнул я, чувствуя, как от нахлынувшего ужаса немеет лицо. «Только не это! Только не сейчас!» «Беда пришла!» — выговорил священник, встревоженно глядя на гребень стены. «Беда!» Дальше я слушать не стал. Рывком выйдя из ступора, я понесся к лестнице. Еще не добежав до стены, я услышал глухой звук, ударившийся о стену платформы, а через секунду часовой перегнулся через гребень стены, и мне выше ударил его надсадный крик. «Шурды! Шурды! К оружию! Шурды в ущелье! К оружию!» После этих слов еще теплившаяся во мне искра надежды окончательно погасла, погрузив мою душу во тьму. Шурды все же пришли.